«А ты там не напьешься?» – подозрительно спросила я. «Да что я, дурак, что ли?» – возмутился в ответ Вадим. «Тут такие перспективы нарисовываются. Шутка ли, в море пойти? У меня смысл в жизни появился. Ой, а ты не передумаешь случаем? Да что я, дура, что ли?» Тут уже я возмутилась. «Ой, а если тебе там нальют, и ты не сможешь остановиться, где, у матери?» Вадим покрутил пальцем у виска. «Мать на дух спиртное не переносит, и Андрюха не пьющий. А как же райисполком? Мне что, самой туда идти? Да сходишь завтра, после ночной смены. А сегодня вон, к Лариске езжай, узнай, что там у них случилось». Ларискин адрес я нашла в той же записной книжке. И спустя полчаса была возле ее дома на Флотской, 32. Атмосферный дом оказался сталинской постройки, с огромными деревянными окнами и прохладным подъездом. На площадке ни одной железной двери, все деревянные, некоторые обиты дерматином. Нужная мне квартира оказалась на первом этаже. Дверь открыла стройная высокая блондинка в джинсах и уютном сером свитере. Видно было, что женщина тщательно следит за собой. Однако, в настоящий момент вид у нее был не ахти. Глаза красные, лицо зареванное. «Надевай тапочки, проходи», — она достала с этажерки старые кожаные тапочки. «Да нет, я босиком, спасибо», — вежливо отказалась я. «Ну не могу я привыкнуть, что они тут пьют из одного стакана в автомате, хлеб в магазине трогают руками, и тапочки одни на всех гостей». Квартира оказалась необычной планировки. Выйдя из прихожей, я оказалась в большом помещении, одновременно кухня и зал. Справа была дверь в другую комнату, должно быть, спальню. «Садись», — Лариска кивнула на стул. Я присела у стола, на котором стояла полная окурков пепельница из синего стекла. Рядом, на подоконнике, сверкала злыми глазами красивая сиамская кошка. «Ой, кошатина!» Я умиленно протянула руку, чтобы ее погладить. Кошка моментально пригнула голову и зашипела. «Да не трогай ты ее», — посоветовала хозяйка квартиры, — «сиамские кошки злые». Лариска села на стул напротив меня и закурила. И, хоть форточка была открыта, по комнате немедленно разлилась нестерпимая табачная вонь. Не знаю, курит ли сам Андрюха и как относился к жене, заядлой курильщице. Но любому нормальному человеку точно не понравится жить в табакерке. «Так что у вас случилось?» — спросила я. «Может, Андрей еще вернется, и ты зря паникуешь?» «Если бы», — Лариска вздохнула, и пепел от ее сигареты разлетелся в разные стороны. «Но он не вернется. Повариху на судне обрюхатил». «Да ты что?» — поразилась я. «Я ведь старше его на 8 лет, и сразу сказала, что рожать не буду. У меня Костя есть от первого брака, и по служебной лестнице удалось подняться до начальника отдела. Какие дети?» «Ну, я тебя понимаю прекрасно», — кивнула я. «А он что, такой чудолюбивый?» «Не думала». «Да он и сам не думал», — расстроенно наклонила голову Лариска. «Только эти шалавы пароходские, знаешь, какие ушлые. А он мужик порядочный, раз ребенка сделал, значит, обязан жениться. Я в шоке, честно говоря. Переспал с кем-то на пароходе и сразу жениться?» Лариска докурила свою вонючую сигарету и встала со своего стула. Кошка от неожиданности зашипела и спрыгнула с подоконника. «Иди, Маркиза, не до тебя». Лариска поставила чайник на плиту. Я в ужасе наблюдала, как она, усевшись за стол, опять потянулась к пачке с сигаретами. Курит одну за одной. «Нет, я тут долго не выдержу. Помнишь, я зимой летала к нему в Одессу?» — спросила Лариска, а я кивнула. «Так вот, на судне я видела эту лохудру, только тогда я не знала, что она спит с моим мужем. В общем, сидим мы с Андреем в кают-компании, ждем, когда подадут ужин. И вдруг входит повариха, соплячка совсем, лет 18, останавливается возле меня и бухает на стол тарелку так, что брызги летят во все стороны, на скатерть, на мою блузку. «Да ты что, и ей ничего за это не было?» «Ну, я возмутилась, конечно, спросила, что, собственно, происходит. А Андрей с улыбочкой, мол, девушка не в настроении, и больше таких случаев не было. Потом она спокойно нам подавала, а когда он пришел с рейса...» Лариска вдруг замолчала, глубоко затягиваясь. «Когда он пришел, кстати, да вчера...» Лариска надсадно закашляла. «Я взяла отгулы, чтобы встретить его, побыть дома вместе. Торжественная встреча на причале, все, как полагается. Приехали домой, и тут началось. Идем в спальню, звонок по телефону. Я беру трубку, а там кто-то сопит и не говорит ничего. Лежим в спальне, опять звонок. И так несколько раз. Я беру трубку. «Алло, говорите». В ответ лишь чье-то дыхание. А когда позвонили в очередной раз, Андрей сам взял трубку. И с ним-то заговорили. Долго они разговаривали, в первый раз недолго. Он сказал: «Вы номером ошиблись», и все. Потом позвонили опять. Смотрю, у Андрея глаза забегали, он и слушает, что ему говорят, и на меня так смотрит, испуганно. Ну, он положил трубку и говорит мне: «Лариса, я тебя как любил, так и люблю. Но от меня забеременела наша повариха, 18-летняя девчонка, уже третий месяц беременности, и я теперь должен на ней жениться». «С какой стати должен?» – ахнула я. Она пообещала написать на него жалобу в партком, а он мечтает до капитана дослужиться, в партию для этого вступил, всегда был на хорошем счету. А тут такая история. Лариска тяжело вздохнула. «Что мне оставалось делать?» – сказала, чтоб собирал вещи и уматывал. «Подожди», – я озадаченно посмотрела на нее, «так в парткоме же, наоборот, ее накажут». «В чужую семью влезла. Да в том-то и дело, что мы за столько лет так и не дошли до ЗАГСа, не расписались, и официально он не женат». «Лариса, я тебе очень сочувствую», — сказала я. «Ой, а я ведь Вадима хотела в море отправить. Вдруг та же песня случится?» Женщина криво усмехнулась. «Нет, с твоим Вадимом такого точно не случится». «Почему? Ну, кем он пойдет? Простым матросом. Пароходским шалавам такие не нужны. Они охотятся за капитанами да старпомами. Я... Кстати, звонила сегодня своей знакомой из пароходства, спрашивала насчет этой твари, которая с Андреем спала. Так вот, она мне рассказала, что эта мразь сначала просматривала судовую роль. Если в списке экипажа был неженатый капитан или старпом, то на такое судно она и шла в рейс. Офигеть! Протянула я с ужасом и удивлением. У меня слов нет. В 18 лет быть такой продуманной. Глава 10. Я возвращалась домой после ночной смены, и в который раз говорила себе, что это не дело, сидеть в избушке на курьих ножках по ночам. Хоть эта смена выпала не на выходные, и народ вокруг кассы не шарахался полночи с пьяными криками, а сидеть в полной тишине посреди пустыря в хлипкой деревянной избушке тоже было не айс. Надо найти время и съездить в управление, поговорить о переводе в другое, более цивилизованное место. Во дворе в этот утренний час никого еще не было. Войдя в квартиру, я умылась, переоделась в удобный домашний халат и пошла на кухню. Там чайник горячий на плите, заглянул дед, и борщ я вчера сварил. Ну, золото, а не дед. Спасибо, с чувством сказала я, понимая, что это он к моему приходу так расстарался. А где Вадим? Ты знаешь, вчера вернулся поздно вечером, трезвый. Слово «трезвый» дед произнес как сенсацию века, а сегодня утром за ним приехал брат на своих «Жигулях». Они вместе какие-то документы собрали и куда-то поехали. Куда, не сказали. Не сказали, да и я не стал спрашивать. Ну, будем надеяться, что поехали в пароходство устраивать Вадима. Дай-то бог, я взяла керамический заварник, из носика которого свисала полусфера и ситечка, налила в кружку заварки, добавила туда кипятку. Немного постояла, вдыхая аромат, потом налила борща в тарелку. Из окна кухни, если взглянуть направо, виднелось море и железнодорожные столбы. Благодать. Однако, мне рассиживаться некогда. Надо форсировать наболевший вопрос с ордером. Поэтому я наскоро вымыла посуду, приняла душ и пошла в свою комнату собираться. В зале сидела в кресле Ритка с какой-то книжкой в руках. Рядом, на журнальном столике, лежала желтоватая небольшая бумага, сложенная вдвое. «Ведомость», — разглядела я надпись крупными буквами. «Ой, надо хотя бы бегло ознакомиться». И я развернула бумагу. Записи были сделаны образцово-показательным учительским почерком и почему-то чернилами. Неужели в 1982 году кто-то еще писал чернилами? Я пробежала глазами по оценкам. Четверки и пятерки, пятерок больше. «Молодец, Рита, хорошо учишься», — ласково сказала я. Девчонка на секунду оторвалась от книги, взглянула на меня и вновь углубилась в чтение. Через час я уже стояла у нужного мне кабинета в райисполкоме. В сумочке лежало письмо с приглашением забрать ордер и паспорт. Вопреки ожиданиям, очереди не было. Ну, если не считать одного старичка, который вошел в кабинет передо мной с воплем о справедливости. Это что же получается, когда старичок вышел? В кабинет вошла я. За столом слева сидела дородная ухоженная дама лет 45, в синем пиджаке, синей юбке и белой блузке с жабо. Если бы не застывшая на лице суровая маска, даму можно было бы даже назвать красивой. Был еще стол справа, там сидела молоденькая девушка с самым что ни на есть скромным видом. Я, Конечно, рванула к молоденькой, работая всю жизнь со студентами, я знала, что они, еще не успевшие огрести пинков от жизни, обычно добрее и отзывчивее к людям. «Сюда идите», – процедила сквозь зубы дама в синем костюме. Я растерянно обернулась. «А разве только к вам можно? Сюда идите», – чуть громче повторила дама, хищно протягивая руку к моему письму. «Давайте письмо». «А зачем вам письмо?» Я поспешно спрятала конверт в сумку. «Мне только проконсультироваться». «У нас здесь не консультация», – отрезала тетка. «Вы по какому вопросу?» «Мужу необходимо получить ордер на квартиру». Я осторожно присела возле ее стола, хотела узнать, какие документы нужны. «Фамилия мужа», она открыла какой-то журнал. «Новосельцев Вадим Игоревич, был прописан на Русской, 27В. «Да, этот дом расселяется», подтвердила тетка. «Ваш паспорт могу увидеть?» Я протянула ей паспорт. «Да, не внушала мне доверия эта женщина. В ушах сверкают бриллианты, на каждом пальце, по массивному кольцу с красными и розовыми камнями. Откуда такие деньги у простой служащей? Небось, за взятки квартир распределяет. Видела я один такой старый советский фильм. Кажется, он так и назывался «Взятка», где ветерану полагалась квартира от государства, а дали ее только за деньги. «Так», – протянула тетка, изучив мой паспорт, «вы прописаны на Енисейской, 2, верно, а до этого были прописаны на Русской, 27В, тоже верно. Почему вы выписались с Русской и прописались на Енисейской? Вы в курсе, что супруги должны быть прописаны по одному адресу? Вы где с супругом проживаете?» Тут я всерьез испугалась. Если тетка прознает, что Вадим живет на Енисейской, она, чего доброго, откажет в ордере. Скажет, мол, он же не живет на Русской, значит, и расселение ему не требуется. Ну, я живу на Енисейской с отцом и дочерью, а муж, по месту прописки, на Русской. «Отдельно живете?» – уточнила тетка. «Вы что же, разводитесь?» Я тяжело вздохнула и растерянно оглянулась на молодую девушку. Та поспешно отвернулась, давая понять, что в битве с суровой теткой она мне не помощник. Я продолжала молчать, и тетка в синем костюме нахмурилась. «Так, а что за квартира на Енисейской? 2. Сколько там метров? Я точно не знаю насчет метров. Ну, комнат там сколько? 4. Но они маленькие, очень маленькие», – спохватилась я, «и кухня маленькая. Скорее всего, там совсем немного метров. Что вы мне голову морочите?» Тетка тряхнула головой, и бриллианты в ушах засверкали пуще прежнего. «Если там 4 комнаты, то места более, чем достаточно. Стандартная 4-комнатная, 60 метров, а на человека полагается 12 метров. Простая арифметика. Прописывайте туда мужа. Вас будет 4 человек проживать, и все будет соответствовать нормам». У меня от возмущения чуть глаза на лоб не полезли. «Позвольте, но у него есть квартира на Русской, правильно? Сейчас дом расселяется. Значит, ему полагается квартира в новом доме». Тетка устало вздохнула и посмотрела на меня, как на первоклашку, глупую, не понимающую простейших вещей. «Да, я тупая», — признала я, смотря ей прямо в глаза. «Я не понимаю ваших законов и положений. Вы все это знаете, вы здесь работаете, вам это все понятно. Так объясните, пожалуйста, мне, тупой, почему человек должен прописываться на Енисейской, если у него есть своя жилплощадь?» Я, конечно, понимала, что в СССР не было частной собственности, и назвать квартиру своей можно было с большой натяжкой. Квартира могла быть условно твоей, если ты там прописан. «Смотрите, если ваш муж с вами разводится, то ему дадут в новом доме однокомнатную квартиру», — решилась не зайти до объяснений чиновница. «Так, так, если он с вами не разводится, тогда вы с дочкой должны быть прописаны с ним, и тогда на троих вам дадут двухкомнатную, а ваш отец останется один в 4-комнатной. Но одного старика никто в 4-комнатной не оставит, ведь норма на человека – 12 квадратов. Тогда вы с семьей переезжаете в новую двухкомнатную квартиру, а вашему отцу подселяют других людей. Но там же смешная 4-комнатная», – попробовала я возразить. Я чувствовала, что на лбу появилась испарина от переживаний. «Одна комната отдельная и 3 смежные. Ну и замечательно», — кровожадно улыбнулась тетка. «Ваш отец останется в отдельной комнате, а в 3 смежные въедет другая семья, из числа нуждающихся. У меня было такое впечатление, что все это происходит не со мной. Такого же просто не может быть». Перед глазами поплыли картины, одна страшнее другой, как дед не может лишний раз зайти на кухню или в туалет, как у него за стенкой прыгают и орут чужие дети. То есть вы хотите сказать, что пожилому человеку, ветерану войны, подселит чужую семью? Пробормотала я с ужасом и возмущением одновременно. Таков закон, отрезала тетка, если каждому ветерану выдавать отдельную четырехкомнатную квартиру, то жилого фонда на всех не хватит. И не обижайтесь на нас, мы всего лишь исполнители. Должны же быть еще какие-то варианты, не сдавалась я. Может быть, пусть дед переедет в однокомнатную в новом доме, а мы останемся в его четырехкомнатной. Нет, тетка поджала губы. Вас останется трое, это тоже перебор. Не забывайте, 12 метров на человека. И еще мне очень подозрительно, почему вы вдруг выписались из квартиры на Русское и прописались к отцу. Хотели схитрить и заполучить обе квартиры? Нехорошо, нехорошо. Тут молодая девица не выдержала и подала голос. Гражданка сказала, что они с мужем проживают раздельно. Должно быть, по этой причине она и выписалась с Русской. Тогда им самое простое – развестись официально, и пусть муж получает ордер на новую квартиру, а она с дочерью остается на площади отца. Зачем огород городить? Тетка в синем костюме метнула на нее гневный взгляд и со стуком переложила журнал в другое место. «Вы уже подали на развод с мужем?» – обратилась она ко мне. «Нет, только собирались. Ну, так подавайте. Тогда ваш бывший супруг переедет в новую квартиру, а вы останетесь на Енисейской. Но ведь быстро не разведут, наверное», – предположила я. «Сколько у нас есть времени на развод?» «Месяц точно есть», – пожала тетка плечами, и бриллианты в ушах засверкали новыми красками. «Как разведетесь, пусть Новосельцев приходит за ордером». «Ладно», — вздохнула я, поднимаясь со стула, «спасибо». Я медленно пошла по коридору на выход. В вестибюле райисполкома меня догнала та самая молодая девушка, которая занимала в кабинете стол справа. Я сказала, что в туалет вышла, она запыхалась от быстрого бега, так что вы смотрите, не выдайте меня. «Конечно, не выдам», — я смотрела на нее с самой доброжелательной улыбкой. «Короче, есть еще способы. У вашего отца есть дети, кроме вас?» «Да, у него еще двое детей. Так вот, можете прописать к нему кого-нибудь из родственников. Ну, чтобы не подселили никого. Потом потихоньку выпишите, и все. Только я вам ничего не говорила. Понятно?» «Понятно», — заверила я. «Девушка, милая, спасибо вам огромное». Но она уже убегала по лестнице, перескакивая через две ступеньки. А я чуть не прослезилась. «Ну надо же, не ошиблась я в своих студентах». «Тьфу, в каких студентах? В молодежи я не ошиблась. Я бесцельно брела по улице. Мне было все равно куда идти, лишь бы отдохнуть от душного, тесного, нервозного кабинета. Прошла мимо магазина галантерея и побрела вдоль ровных рядов пятиэтажек. Идти было одно удовольствие. Машин мало, людей мало, никаких самокатов на тротуарах. Так, проедет кто-нибудь на велосипеде, и все, наверное. Только об этом я буду жалеть, когда вернусь в свое время, когда мы с Альбиной опять телами поменяемся. Я погрустнела, если вернусь. Уютные пятиэтажки прятались среди множества высоких, раскидистых, пышных шапок деревьев. У тротуара теснились кусты, некоторые усыпаны гроздями ягод. Почти летнее солнце припекало асфальт, но дышалось легко и приятно. По пути мне встретилось несколько магазинов со стеклянными витринами, и сразу за ними пошли кирпичные пятиэтажки. Первые этажи занимали общественные и деловые помещения. Я разглядывала надписи. Библиотека, багетная мастерская, а вот и ЗАГС. Я постояла немного на крыльце ЗАГСа, но зайти не решилась. Прошла еще несколько метров, и оказалась возле небольшой дороги. На той стороне высились большие белые здания. На крыше самого главного, первого здания, сверкали огромные буквы «Завод Аметист». Что за завод, интересно? Ювелирный? Вдруг двери главного здания распахнулись, и на улицу высыпала толпа галдящего народу. Все они устремились в одну сторону, в невысокое помещение с надписью «Столовая». Обед начался, да, все строго по расписанию, по звонку. В 8 начало рабочего дня, потом с 12 до часу, обеденный перерыв, в 5 вечера, по домам. От толпы людей отделилась какая-то женщина и внимательно посмотрела в мою сторону. Мы с ней знакомы, она на меня смотрит, я огляделась по сторонам. Никого поблизости не было. Между тем женщина махнула мне рукой и стала переходить дорогу в мою сторону. Она была не молода, лет 50, с короткими волосами, выкрашенными хной и мелко завитыми. На ней был костюм, слава богу, не синий, а бежевый. Довольно красиво, несмотря на возраст. Кого-то она мне определенно напоминает. Нокова, привет. Покровительственным тоном сказала она, поравнявшись со мной. Привет, растерянно ответила я. Ты что здесь делаешь, гуляешь? Ну да, я кивнула, гуляю. Она внимательно осмотрела меня с головы до ног. Хорошо выглядишь. Стараюсь, спасибо. Время обеда, кивнула я на завод в надежде, что она поскорее уйдет. Да ничего страшного, успею пообедать. Женщина была ниже меня ростом и смотрела снизу вверх, щурясь от полуденного солнца. Пойдем, посидим на лавочке. Мы прошли во двор главного здания завода и сели на лавочку. А мой сынок вчера приходил, объявила она хорошо поставленным голосом. Они оба вчера были, и Вадим, и Андрей. О, так это мать Вадима, оказывается. Вадим пойдет в рейс с Андреем, продолжала она, Андрей его берет. И как это ты решилась своего мужа отпустить? Конечно, следовало назвать ее по имени-отчеству, а уж потом что-то говорить. Но я ведь так и не удосужилась узнать имя свекрови. Да как решилась? Время пришло. Не может он на берегу работать, пьет как не в себя. Чуть ли не каждый день пьяный домой приезжает. Деньги пропивает, раздает всем подряд. Мы уж который месяц ни копейки с его работы не видим. Ну, и зачем такая работа? У нас дочь, в нее тоже вкладывать надо. Эх, Альбина, Альбина. Грустно покачала головой свекровь. Говорила ведь я тебе. Ну, не годится он в мужья. Что ж ты так за ним бегаешь? Вечно я как иду домой с работы, так ты у нас в подъезде стоишь, его ждешь. Я обомлела. Оказывается, Альбина еще и бегала когда-то за Вадимом. Быть такого не может. Да-да, подтвердила женщина, заметив сомнение в моих глазах, ты и бегала, ты и кольца обручальные сама покупала, за свои деньги. А свадьбу сыграть у тебя денег не хватило. Все люди как люди, в ресторанах, в белых платьях, а у вас так, просто пошли да расписались. А я столько раз тебя предупреждала. Ну, что уж теперь, столько лет живете, и дочь подрастает. Да уж, любит свекровь свою невестку, ничего не скажешь. Так я о дочери и думаю, заверила я ее. Если Вадим в море пойдет, так я хоть зарплату его смогу получать в кассе пароходства. Ну, всю зарплату там не отдают, рублей 100 будут выдавать, а все остальное потом, когда с рейса вернется. Хотя бы так, Ритка в музыкальной школе хочет учиться. Да, у нее слух есть, я тоже заметила. Пусть учится. Только что с этим ордером делать? Была сейчас в райисполкоме. И что там сказали? Оживилась свекровь. Сказали, что, если мы с ним разведемся, тогда ему дадут квартиру. А если нет, то пусть на Енисейской прописывается. Но если я с ним разведусь, то мне его зарплаты не видать. Женщина ненадолго задумалась, потом высказала мнение. А что, можно ведь и развестись ради квартиры. Потом опять распишитесь, всего-то делов. Многие так делают. У нас на заводе люди специально не женятся, чтобы каждый мог получить по квартире. Ну, это как-то несерьезно. Я тоже так думаю, согласилась она. А знаешь, как еще можно сделать? А прописать меня в новую квартиру? Я опять обомлела, теперь уже от наглости свекрови. И хоть вслух я этого не сказала, но такой вариант меня совсем не устраивал. Ведь это будет означать, что квартира станет ее. Ой, ладно, Альбина, женщина встала с лавки, пойду я в столовую, а то обед скоро закончится. А ты подумай над вариантами. Квартиру нельзя упускать, она должна в семье остаться. Ведь это я когда-то тебя устроила на предприятии, где служебные квартиры давали. Так вы и получили квартиру на Русской. На какое предприятие? Вырвалось у меня. А ты не помнишь, я же тебя устроила в жилищную контору дворником, и сразу квартиру дали в бараке. Это уж потом ты нашла эту кассу на Спутнике. И что мне теперь, в пояс ей поклониться? Похлопать, за то, что человека с железнодорожным техникумом за плечами устроили дворником. Ладно, я тоже встала, идите на обед, созвонимся. Да-да, я позвоню. Может, в выходные всей семьей в гости ко мне придете. Ты уже знаешь, что Андрей у меня живет, ушел от Лариски. Да знаю. Глава 11. На следующий день мы отправились с Риткой в музыкальную школу. Величественное здание с барельефами и прочими архитектурными излишествами располагалось по соседству с райисполкомом. Три этажа, окна громадные, размером как вся жилая комната в хрущевке. Притихшие от масштабов, мы вошли в здание и оказались в огромном вестибюле с высокими потолками и блестящим лакированным полом. Здесь даже запах витал какой-то величественный, полной свежести. Гулким эхом отдавался стук наших шагов. Похоже, никого нет, прошептала я. В следующую секунду перед нами материализовалась пожилая женщина в вязаной кофте и прямой юбке. И как у нее получилось неслышно войти? «Что вы хотели?» – строго спросила она. «Должно быть, вахтерша. Я хотела узнать насчет поступления дочери в музыкальную школу», – ответила я. «Так уже все», – развела женщина руками. «Приходите на следующий год». «Да я понимаю. Просто хотелось узнать, в какой день приходить, что с собой принести, ну и другие нюансы. А вы по какому классу обучаться будете?» – решила вахтерша продемонстрировать свою подкованность. «По классу фортепиано, скрипки или флейты, или, может, хоровое пение вам подойдет», я посмотрела на Ритку. «По классу фортепиано», от смущения девочка стала пунцовой. Вахтерша перевела задумчивый взгляд с Ритки на меня. «Вы знаете», вдруг сказала она, «у нас как раз новый преподаватель по классу фортепиано, и она сейчас здесь. Если хотите, можете к ней подойти, она все вам и расскажет». «О, новый преподаватель», обрадовалась я, «это как раз то, что нужно. Весь мой опыт работы взаимодействия с сотрудниками говорит о том, что люди, работающие давно, выгорают и не особо стараются. А вот как раз новые, да еще и молодые, рвут из-под себя. Недаром в солидных фирмах не допускается сидеть на одном месте десятилетиями». «Да, конечно», — сказала я вслух, «мы очень хотим к ней подойти поговорить. Тогда идите вон в ту сторону, поднимайтесь на второй этаж, там будет 22-й кабинет». «Хорошо, что я догадалась спросить, а не подскажете, как ее зовут?» «Мария Сергеевна». Я постучалась в 22-й кабинет и робко приоткрыла дверь. «Можно?» Посреди кабинета стояла девушка примерно моих лет, но чрезвычайно эффектная. Рыжие кудрявые волосы до плеч, очки в полупрозрачной оправе. На стройной фигуре белая блузка с рюшами и черная юбка-карандаш. На ногах черные лакированные туфельки на каблуках-шпильках. «Альбинка!» — радостно завизжала девушка, кидаясь мне на шею. «Альбинка, ты как меня нашла? Боже, опять какая-то знакомая Альбины, которую я знать не знаю. Машенька!» — всплеснула я руками, усиленно изображая радость встречи. Мы крепко обнялись, на меня пахнуло духами дезинтарс. После чего Мария Сергеевна отступила на несколько шагов, разглядывая нас с Риткой. «Выглядишь потрясающе!» — только, она не решилась сказать, располнела. «Да ничего, похудею скоро», — засмеялась я. «Ну как ты, так и живете с Вадимом, все хорошо?» «О, она и Вадима знает, да еще думает, что с ним все хорошо». «Да, муж у меня замечательный, и дочке уже 8 лет». «Риточка, познакомься, это моя давняя подруга, для тебя, Мария Сергеевна». «Здравствуйте», — скромно кивнула Ритка. «Здравствуй, Риточка. А ты как?» — поинтересовалась я у преподавательницы. «Теперь здесь преподаешь, а что мне остается?» — с грустью посмотрела она на меня. «Я ведь даже алименты не получаю, и зарплата в филармонии маленькая, концерты только по выходным, так что по будням здесь буду, а по выходным в филармонии. Тяжело все-таки на двух работах», — заметила я. «Ничего, зато денег в два раза больше», — радостно ответила девушка. «За Юркой мама присмотрит, она же в этом году на пенсию вышла. Ой, ты заходи к нам, знаешь, как мы все обрадуемся». «Зайду как-нибудь», — пообещала я. «Да я поговорить с тобой хотела насчет Ритки. Хочу записать ее в музыкальную школу». «Ну что ж, похвально», — Мария Сергеевна присела на корточки перед Риткой. «Хочешь учиться музыке?» «Очень хочу», — призналась девочка. «Тогда пойдем к инструменту». Мария Сергеевна набрала на пианино несколько нот. «Повтори». Ритка пропела ноты в точности. «А теперь повтори следующие». Ритка опять без труда повторила. «Хочешь попробовать наиграть что-нибудь?» «Конечно. А ты знаешь, что означают ноты?» «Да-да, у каждой ноты есть свое название. Сейчас я тебе расскажу». Пока они с увлечением общались и музицировали, я присела на стульчик в углу. Как же повезло встретить в этих стенах хорошую знакомую. Как в этом времени говорят, не имей сестру и брата, а имей кусочек блата. Я уже успела заметить, что тут не столько деньги все решают, сколько прочные связи. Но кто Альбине эта Мария Сергеевна? Может, одноклассница? Она ведь про маму свою упомянула, да еще с таким видом, будто я хорошо ее знаю. Наконец, Мария Сергеевна повернулась ко мне. «Ну что, слух у твоей девочки имеется. Желание тоже, это самое главное. Но и без твоей помощи и желания не обойтись. Да я понимаю. Смотри, обучение в школе стоит 25 рублей в месяц. Плюс надо будет купить ноты и пианино. Можно, конечно, и здесь оставаться после занятий и оттачивать мастерство, но все же лучше, чтобы инструмент был у вас дома». Она вопросительно смотрела на меня. «Да, я все оплачу», — подтвердила я. «Знаешь, с пианино я смогу помочь. Можно найти не новое, но исправное. Все-таки подешевле обойдется. Теперь насчет поступления. Если хочешь, я могу летом, за отдельную плату, подготовить Риту. И тогда она поступит в сентябре сразу во второй класс». «Давай», — согласилась я. «Сколько заплатить?» «15 рублей в месяц мне хватит, и заниматься будем каждый день. А можно сюда приходить?» «Да, пусть сюда приходит 3 раза в неделю в 10 утра». «Хорошо», — кивнула я. «Спасибо тебе огромное. Только придется месяц пропустить. Мы в июле в отпуск уедем. Как с этим быть?» Мария Сергеевна вздохнула. «Тогда сложнее придется. Но ничего, будем решать проблемы по мере их поступления. А вы молодцы, в отпуск ездите. Да я же на железной дороге работаю, билет мне и ребенку бесплатный. Вот оно что, а я и не знала. Ты же вроде где-то в коммунальном хозяйстве работала». «Ну, это давно было», — улыбнулась я. «Потом по специальности устроилась». «Да, помню, у тебя же диплом железнодорожного техникума. Господи, как же давно мы не виделись». И мы еще раз крепко обнялись. Что ни говори, а подруги у Альбины замечательные. По пути к дому мы увидели деда, который возвращался из магазина с сеткой, через которую виднелись нехитрые продукты. Молоко в треугольных цветных пачках, хлеб, молочная колбаса. «Ну как музыкальная школа?» — поинтересовался он. «Удалось что узнать? Я буду ходить по утрам на подготовительные занятия, а в сентябре поступлю во второй класс», — похвасталась Ритка. «Молодец какая», — похвалил дед. «Слушай, Альбина, ты иди домой, а мы с Риткой прогуляемся к морю, хорошо?» «Да, идите», — согласилась я. «Давай мне сетку тогда». Я посмотрела им вслед. Ритка весело шла в припрыжку рядом с дедушкой. Слышался ее удаляющийся голосок. «Деда, давай еще в книжный зайдем». «Ладно». Я поднималась на 3-й этаж со своим неудобным грузом. «И кто придумал эти сетки для продуктов? Ручки жесткие, в ладонь впиваются не хуже бритвы. Острые края молочных треугольников норовят вылезти наружу и зацепиться за одежду. Да и вообще, почему окружающие должны свободно обозревать, что я несу домой?» «Кстати, об окружающих». Откуда-то сверху доносился незнакомый монотонный голос. «Кто-то из соседей болтает на лестничной площадке. Возле двери нашей квартиры топталась какая-то девица в синих джинсах и нежно-розовой блузке, обрамленной рюшами по вороту и рукавам. «Мама, открой мне», — повторяла она одно и то же явно нетрезвым голосом. «Мама, открой дверь, это я, твоя Олечка». Я тихонько поставила сетку с продуктами на подоконник. «Так это, стало быть, Олечка, явилась, не запылилась. Это ж как надо насиничиться, чтобы стоять тут под дверью и звать покойную маму». В том, что Олечка прекрасно знает о смерти матери, я даже не сомневалась. Уж такое ей точно сообщили. Другое дело, что она, скорее всего, не смогла приехать на похороны, вот и не понимает до конца. Девица умолкала на пару секунд, потом начинала свою песню по 2-му, 3-му кругу. «Мама, открой, пожалуйста, мама. Ну все, хватит с меня этого представления. Мама умерла», — самым свирепым и вызывающим тоном сказала я в спину девице. «Пока ты за границей прохлаждалась, а Володька с молодой женой жизни радовался». Девица охнула, медленно обернулась и, увидев меня, потеряла равновесие. Не совладав со своим расслабленным пьяным телом, она рухнула и проехала на заднице вниз на несколько ступенек. Я стояла у подоконника, не шелохнувшись. Принципиально не буду помогать ей подняться. Она давно уже в моих глазах упала, и не только с лестницы. «Сестренка, прости меня». Олечка сидела на ступеньке и размазывала по щекам пьяные слезы. «Я так тебя обидела. Зачем ты сюда приперлась?» — спросила я сквозь зубы, глядя на нее самым злобным взглядом, на какой только была способна. В ответ послышались виноватые всхлипывания. От омерзения меня чуть не перекосило. И это взрослая 30-летняя, или сколько ей там, 28, женщина, вся в соплях, сидит на грязной ступеньке в подъезде, и даже в родительский дом ее не пускают. Хотя, если быть честной, вид она имела достаточно фешенебельный. Хорошо одета, со свежим маникюром, с прической а-ля Мири Мати. Даже в таком нетрезвом состоянии она производила впечатление стильной ухоженной женщины. Ну еще бы, замужем за офицером. Олечка вдруг вскинула на меня свои светло-карие пронзительные глаза с аккуратно накрашенными ресницами. «Я жуть как виноватой перед тобой и перед Димкой, а то я не знаю. Я всю жизнь тебе завидовала», — призналась она, У тебя и фигура была прекрасная, и характер, и Димка у тебя был, такой парень завидный, а у меня ничего этого не было, грудь маленькая, талии нет, ножки, как у козы рожки, а тут, она тяжело вздохнула, звонит Димка и просит тебе передать, меня что, дома не было, ты в ванне была, я взяла трубку, а Димка и говорит, передай, мол, Альбине, пусть завтра приезжает, пойдем расписываться, надо срочно оформлять документы на выезд за границу, я тебе ничего не сказала, а родителям сказала, что срочно вызвали в колхоз, сама потихоньку собрала свои пожитки, взяла деньги на дорогу и поехала к нему в училище, приехала, а он, я решительно рубанула воздух руками, не надо, дальше можешь не рассказывать, хоть я и не Альбина, но сил не было выслушивать, что эта пьяная баба хочет мне рассказать, как она соблазнила чужого мужика, как разбила две чужие жизни вдребезги. Снизу послышались чьи-то шаркающие шаги, вскоре появился дядя Петя с пятого этажа, я вежливо поздоровалась, Олечка, тоже, здравствуйте, здравствуйте, дядя Петя ошарашенно посмотрел на меня, на Олечку, но ничего не сказал, по его мимолетному взгляду я поняла, что он прекрасно знает и нас обеих, и нашу позорную историю. Когда его шаги затихли где-то наверху, сестра Альбины опять заговорила. «Ты послушай, послушай», — уверяла она, — «ты должна это знать. В общем, я сказала Димке, что ты выходишь за другого, поэтому не приедешь. А ох, чуть не задохнулась я от возмущения. И он так сразу поверил, а я отдала ему кольцо, которое он тебе подарил, захватила из дома. Вот, говорю, забирай, Альбина просила тебе передать. У меня было чувство, как будто меня окатили холодной водой из ведра. Что значит захватила кольцо? Ты его украла. Ну да, виновата понурилась она. А на тебе он почему женился? Глупый вопрос, усмехнулась Олечка. На него же давили с оформлением документов. А за границу неженатого никто бы не выпустил. Ну, он взял меня за руку и повел в ЗАГС. А через пару недель мы уже были в ГДР. Представляешь? Не представляю, зло ответила я. Да, ты много не представляешь. Девица вдруг задрожала, то ли холод от каменной ступеньки начал ее пронизывать, то ли хмель выходить, слушай, хочешь выпить, я не пью, что, совсем не пьешь, совсем, а я пью, и Димка выпивать начал, у нас же с ним жизни нормальной вообще не было, то есть вообще никакой, даже не спали никогда вместе, я не сдержалась, ага, так я и поверила, дело твое, Олечка развела руками и чуть не повалилась на ступеньку, потеряв равновесие, можешь не верить. Только это правда, столько лет в ГДР прожили, как сыр в масле катались, в материальном смысле, я и оделась на всю оставшуюся жизнь, и колбасы заграничной наелась, и на экскурсии в соседние страны не раз катались, в Чехословакию, в Польшу, потом он служил в Афганистане, а я жила в Москве, в служебной квартире, ты хоть представляешь, что это такое, жить в Москве, Олечка мечтательно закатила глаза, видимо, вспоминая про ГДР и Москву. Потом резко тряхнула головой и коротко резюмировала. А счастья не было. Так у вас и детей нет? Решила я уточнить. Нет, как видишь. Потому и пью. Она опять тихонько заплакала. Однако, меня ей разжалобить не удастся. Да и пора уже ее выпроваживать. Скоро придут дед с Риткой. Ни к чему восьмилетней девчонке лицезреть мерзкую пьяную бабу. Еще решит. Чего доброго, что это нормально для женщины. У тебя есть деньги на такси? Откровенно намекая, спросила я, ты где живешь, пока на Давыдова живем, у Димкиных родителей, подала она плечами, ждем, когда квартиру дадут, Давыдова, это же не так далеко отсюда, примерно между нашим домом и кинотеатром Нептун, ой, внезапно сообразила я, а что, если предложить им прописаться здесь у деда, соответственно, нам с Вадимом получить вожделенную новую квартиру, а Ритка пусть так и будет здесь прописана. Может, не вся квартира, но половина ей после смерти деда достанется. Надо будет обсудить этот вопрос с дедом М. Вадимом. Хотя, зная Олечку, она ведь может и выписать девчонку. В эти времена существовал закон, если человек не живет в квартире, то его полагалось через полгода выписать. Покачиваясь и держась за перила, Олечка с трудом поднялась, сделала пару неверных шагов и опять чуть не грохнулась. Я с отвращением наблюдала, как она, пошатываясь и чуть не падая, спускается и подходит ко мне. «Эй, тебе туда!» Я красноречиво указала ей путь, вниз по лестнице. Но она все же приблизилась и бухнулась передо мной на колени. «Альбина, ну прости ты уже меня!» Вцепилась она в край моего платья, а я с брезгливостью пыталась ее оттолкнуть. прости. Ну хочешь, я Димке всю правду расскажу, о том, как обманула его и тебя. Так ты до сих пор этого не сделала, ну и мразь же эта Олечка. Да, я слабая женщина. Я так хотела импортных шмоток, так хотела пожить по-человечески. Рыдала она. Ну, почему все самые лучшие всегда доставалось тебе? Получила свои шмотки, мне наконец удалось оторвать ее от своего платья, а к моим не прикасайся, поняла, мне все же пришлось, превозмогая брезгливость, положить ее руки на перила и помочь спуститься до выхода из подъезда. Пошатываясь из стороны в сторону, спотыкаясь на каждом шагу и чуть не падая, она пошла, не оглядываясь, в сторону Давыдова. Я проводила ее взглядом и собралась идти в свой подъезд. Непривычная тишина царила на улице. Только теперь я заметила, что во дворе полно людей, и все они, как в немой сцене, застыли на своих лавочках и с нескрываемым любопытством смотрят на меня. Неужели люди узнали Олечку через столько лет, и получается, все они в курсе, как она поступила с Альбиной? Может, конечно, и не все, но те, кто знает, наверняка перешептывались с теми, кто пока не в курсе, пока я тут ее выводила из подъезда и направляла в сторону Давыдова. Мне стало так неуютно под этими взглядами. Наверняка все они ждали представления, как я начну драться с сестрой, выяснять отношения, лаяться на всю улицу. Наверняка сейчас высматривают на моем лице следы истерики и вселенской обиды. Мне стало так неуютно под этими взглядами. И я молча пошла в подъезд, забирать сетку с продуктами и идти в квартиру. Глава 12. Вернувшись в прогулки, Ритка похвасталась новой книжкой. «Смотри, что мне деда купил. Чехов, юмористические рассказы. Прочитала я на обложке, так тебе такое рано, наверное, ничего не поймешь». Продавцы также говорили, дед повесил свою кепку на крючок и снял ботинки, но сегодня у них ничего детского не было. «Так, может, проще ее в библиотеку записать? Я тут видела недавно вывеску «Детская библиотека», а дед смотрит на меня как-то странно», — заметила я. «Наверняка клуши у подъезда уже донесли, что Олечка приходила, пьяная». Я дождалась, пока домочадцы пообедали после прогулки, и завела разговор с дедом. «Тебе уже сказали, что Олечка приходила, а откуда ты знаешь?» — удивился он. Я усмехнулась. «Да как тут не знать? Они же все свои дела забросили и смотрели, затаив дыхание, как я ее пьяную вывожу из подъезда. Не думал я, что она пить начнет». Дед расстроенно покачал головой, она же вообще не пила. «Ой, да ты когда ее в последний раз видел, когда ей 18 лет было? А что, у нее и правда ноги заплетались?» «Правда, она была пьяная, как грязь. Я даже беспокоилась, как до дома дойдет. Ну, может, она не каждый день такая», — выразил надежду дед. «Может, случилось чего, да сгоряй, у нее это давно случилось», — быстро сказала я, — «как раз, когда она чужого жениха на себе женила». «Ох, вот что значит собственные дети». В глазах деда сплетались воедино и сочувствие к Альбине, и жалость к Олечке. «А мне тут идея такая пришла», — решила я поделиться. «Вариантов удержать новую квартиру не так уж много, и один из них такой. А что, если прописать сюда Олечку с Димочкой?» «В смысле?» — непонимающе уставился дед. «Ну, мне в райисполкоме подсказали, что можно так сделать. Прописать их, чтобы тебе не подселили никого, а потом потихоньку их выписать». «Подожди, а они согласятся? Сейчас они где живут?» «У родителей Димы». «А», — задумался дед, — «так, значит, им тоже должны квартиру дать. А если они здесь пропишутся, то ничего им не дадут. А какая им разница, здесь жить в четырехкомнатной или в новой? Как я поняла, им на двоих светит лишь однокомнатная». «Разница большая», — возразил дед. «Вон, у Кирилловых со второго подъезда, знаешь, как было? Почти как у нас. Ромке квартиру давали, а мать одна оставалась в трехкомнатной. Так тут же пришли из райисполкома решать, в какой комнате Степановна останется, а в какой подселенцы жить будут». «Да ты что?» – ахнула я. «Вот так сразу? Ну, и тогда Ромка начал звонить брату своему. Да ты его помнишь, Виталька, высокий такой». Я на всякий случай кивнула, мол, помню. «А Виталька с семьей живет в двухкомнатной в поселке Дунай. Ну, Ромка ему и говорит: так, мол, и так у тебя есть возможность переехать в город, в трехкомнатную. Давай, срочно приезжай и здесь прописывайся, а то к нам уже приходили насчет подселения». «И что, Виталька, наверное, обрадовался?» «Кого?» Дед аж присвистнул. «Виталькина жена уперлась, и ни в какую. Не хочу, мол, с твоей мамой жить, старухины закидоны терпеть, да еще и ухаживать за ней, и встречное предложение выдвинула. Какое интересно. Она сказала, мол, мы согласны переехать в ту отдельную, которую вам дают, а с мамой вы сами оставайтесь. Вот же хитромудрые какие люди. И что, Ромка? Да что, не знаешь разве? Отказался от новой квартиры, и так здесь и остался. То есть потерял новую квартиру, задумчиво произнесла я. Знаешь, а ведь совсем скоро квартиры давать от государства не будут. С чего ты взяла? Да уж знаю. Только ты не говори никому. Ладно, не скажу, пообещал дед. А к чему я тебе этот случай напомнил? Да к тому, что и Олька, возможно, не захочет со мной старым здесь жить. Я вдруг поняла, как ошиблась. Надо же, и Олечку сюда поселила уже, и сама с семьей собралась переехать. Да разве ж это дело, чтобы деду на старости лет смотреть на пьяные рожи? В самом деле, а чем это я? Поспешила я загладить вину. С тобой будем жить мы, и никогда тебя не бросим. А что, если Олечку просто сюда прописать, для видимости? Допустим, пусть Дима получит новую квартиру на себя одного, а она будет продолжать с ним жить, но с пропиской по нашему адресу, чисто для того, чтобы избежать подселения, не знаю, прищурился дед в раздумьях. Прописать-то несложно, однако, попробуй потом выписать. Ну, мне в райисполкоме сказали, что так можно. Прописать для видимости, а потом потихоньку выписать. Да кто тебе такое сказал? Вскинулся дед. Насколько я знаю, выписать человека не так-то просто. Если выписываешь, должен указать, куда именно ты его выписываешь. То есть конкретный адрес новой прописки. Так мы ее выпишем к Диме. Ну, не знаю. В любом случае, надо об этом с ними разговаривать. Согласятся ли, подойдет ли им такой вариант. Можно было бы денег им за это предложить. Но зачем им деньги, они и так обеспеченные. Ладно, будем думать. Я поднялась с кресла. Но квартиру надо забрать во что бы то ни стало. Я глянула на круглый белый будильник, стоявший на стенке. Батюшки, время-то уже почти 4 часа. Всплеснула руками. А Пашины во сколько вечером приходит? Дед пожал плечами. Ну, они не каждый день. Понятно, что они по очереди в разные гости ходят. Но обычно, продолжал дед, тоже глядя на часы, обычно Валентина с дочкой приезжают с работы после 5. И что, с автобуса сразу к нам? Ну да. А дочка что, тоже весь день с ней на работе? Так каникулы начались, вот она ее с собой на работу и таскает. А пришкольные лагеря, а пионерские лагеря, почему она туда дочку не отправит? Недоумевала я. Так они же денег стоят, дед смотрел на меня с насмешкой. Как это я не понимаю таких элементарных вещей? Ну да, зная Валентину, нетрудно догадаться, что на пришкольный или пионерский лагерь она тратиться точно не будет. Но для меня непонятным оставалось, как терпит коллеги постоянное присутствие 8-летнего ребенка. Я представляю, если бы в мое время на нашу кафедру кто-то приволок своего отпрыска. Ну, день-два бы еще переморщились, а потом Пал Саныч постарался объяснить, что ребенок мешает рабочим процессам. И еще вопрос, почему Валентина с дочкой до сих пор не укатили на Запад, в отпуск? Ладно, не буду задавать деду лишних вопросов, а то он и так уже, поди, в толк не возьмет, почему его дочь ничего не помнит и не знает. К 5 часам и я, и Ритка были готовы к выходу на улицу. Я нашла в шкафу Альбины приличную черную юбку да коленной бирюзовую блузку из струящегося шелка с воротником-стоечкой. Пожалуй, бусы сюда не надо, блузка и так выглядит достаточно нарядной. Начесала волосы, подправила макияж, капнула духи на запястье и за ушами. Только мы спустились к остановке, как повстречали Пашиных собственными персонами. Ритка кинулась к Анечке. «Привет, ты что, у тети Вали на работе опять торчала?» «Привет», – важно ответила девочка. «Мне там сегодня поручили важное дело. Я поливала цветы во всех кабинетах». «Здорово», – восхитилась Ритка. «Везет же тебе. А меня мама не берет на работу. И что ты весь день делала?» «Бездельничала». С презрением наморщила носик Анечка. «На море ходила, книжку читала», — ответила Ритка. «А мы скоро в Москву поедем», — похвасталась подружка. «Мама возьмет отпуск и отгулы, а еще сверху отпуск за свой счет. И мы на все лето, ту-ту». «Привет», — лучезарно улыбнулась я Валентине. «А мы к вам в гости». Я это произнесла с таким видом, будто доставила им неслыханное удовольствие. «Привет», — глаза Валентины забегали. «Вообще-то мы к вам в гости направлялись. У нас и угощать-то нечем». Ну кто бы сомневался. Уставшая, вспотевшая тетка даже не пыталась скрыть своего разочарования. Небось, сейчас лихорадочно раздумывает, под каким бы предлогом от нас отвязаться и пойти в другие гости, или как все же напроситься к нам. Возможно, я бы даже пожалела ее, будь у меня другой характер, но я не Альбина, я привыкла в первую очередь заботиться о себе. Я тут подумала, а ведь некрасиво с нашей стороны, что только вы к нам в гости ходите, с самым что ни на есть легкомысленным видом принялась я щебетать, решила вернуть, так сказать, визит вежливости. И вообще, давай по очереди будем в гости ходить, один вечер вы к нам, на следующий вечер мы к вам, а то у нас развлечений и так мало, работа да дом, ну еще к морю сбегать, а так мы в гости к вам будем ходить, все веселее, а еще будем сидеть и шмотки рассматривать, которые ты из Москвы привозишь, уж я их все перемерю, а кто знает, может, тебе что-то мало или велико, ты же мне отдашь, правда? И мне было абсолютно все равно, что она обо мне подумает, обидится, не обидится, понравится ей это, не понравится. Главное, дать понять, что за каждым их визитом к нам будет следовать наш визит к ним. Валентина на протяжении всей моей речи закатывала глаза и пыталась что-то вставить, но не находила слов и, поджав губы, замолкала. Я, наконец, закончила словесный понос и с самым невинным и веселым видом уставилась на нее. «Ну, как тебе идея?» открыла рот Валентина. Но тут возле тротуара, на котором мы стояли, затормозил и остановился автомобиль, оранжевый «Москвич», крутая, должно быть, тачка в то время. Из машины вышел, хлопнув дверцей, молодой светловолосый парень, которого я про себя окрестила «Пижон». На нем были новомодные синие джинсы и белая футболка пола, бежевые мужские туфли на ногах, глаза прикрывают солнцезащитные очки с какой-то наклейкой. И, как ни странно, он направился прямиком к нам. Может, спросить что-то хочет? Кто его знает, но когда парень поравнялся с нами и снял очки, я узнала Диму. Он смотрел на меня, а я на него. «Привет», — несмело поздоровался Дима. «Привет», — кивнула я. «Погода сегодня замечательная». «Да», — согласилась я, — «прямо лето. Не хочешь съездить в парк культуры и отдыха?» «Что еще за парк культуры и отдыха?» «Мама, давай поедем», — пискнула Ритка. «Там качели есть, и карусель, и мороженое продается». «Ой, а где Пашины?» Я огляделась. Но Валентина с ее дочкой уже и след простыл, и я даже не заметила, как они ускакали. Небось, побежали к кому-нибудь в гости, да так резво, что и попрощаться забыли. А что, захочешь на халяву поужинать, еще и не так будешь стараться. «Поехали в парк», — сказала я Диме. Я с интересом рассматривала советскую машину изнутри. Тесновато, конечно, и жестко, но ничего. Салон был из белого гладкого материала в черную крапинку. Рычаг переключения передач украшала интересная вещь, розочка в прозрачной колбе. Окна открываются не с кнопки, надо вертеть специальную ручку. Интересно, смогла бы я на такой ездить? Я ведь привыкла на автомате, а тут коробка, еще и отечественного производства. Вскоре мы приехали куда-то в центр города. Здесь была конечная остановка троллейбуса, и даже стоял один троллейбус в ожидании пассажиров. На дощечке за стеклом написан маршрут: завод «Аметист», центральный парк культуры и отдыха. По другую сторону дороги стояло красивое старинное здание, на котором я разобрала надпись «Государственный университет». Я узнала это место. Это же тот самый университет, в котором я работала на кафедре, которой руководил Пал Саныч. Только через дорогу от него в мое время не было никакого парка культуры и отдыха. На этом месте располагался огромный храм, а вокруг него лес и сквер с лавочками. Выходит, когда-то давно парк с аттракционами снесли и построили на его месте храм. Надо же, как все поменялось за это время. Попробовал бы Дима здесь припарковаться в мое время. Мы вошли в парк, были тут и лодочки, как правильно сказала Ритка, и много разных видов каруселей. Развлечений было полно, и для самых маленьких, и для детей постарше, и даже для взрослых. Посередине парка шумел фонтан, от которого веяло приятной прохладой, играла приятная музыка из репродукторов, жизнь отдавая друзьям и дорогам. «Я узнаю любовь, и встречу тебя, там, за поворотом, там, за поворотом, там, там-та-дам, там-та-дам, знай, что сердце мое ты отыщешь всегда, там, за облаками, там, за облаками, там, там-та-дам, там-та-дам». Сразу создавалось настроение для отдыха и радости. Мы подошли к прилавку с мороженым. Я было достала кошелек из сумочки, но Дима решительным жестом меня остановил. «Я сам заплачу». Ритка с горящими глазами смотрела на лодочки и, уплетая мороженое, Встала в очередь на аттракцион. «Дима, за аттракционы для Ритки я сама заплачу». «Хорошо», — предложила я, «а то неудобную». «Ничего неудобного», — возразил он. «Это ведь я вас пригласил, правильно?» Пока Ритка с восторгом каталась на качелях и каруселях, мы с Димой сели на одну из лавочек. Мороженое было в тонкой бумажной обертке с надписью «Пломбир» на палочке. Вкус изумительный. И стоило всего лишь 20 копеек. «А ты надолго в нашем городе?» – спросила я. «Или вскоре куда-нибудь переведут. Теперь уже навсегда, до самой пенсии. Я сейчас в штабе служу». И Дима вдруг сказал: «Разводимся мы с Ольгой». «Как? Из-за того, что она тебя обманула?» «Да, она пришла домой пьяная, и все мне рассказала. Говорит, к тебе ходила, прощения просила. Она же не только меня обманула, она мне и тебе жизни поломала, понимаешь?» Я кивнула. «И ты сразу поехал ко мне на Енисейскую?» «Ну да, а тут смотрю, ты стоишь с дочкой на остановке. Ольга завтра проспится, и пойдем с ней подавать на развод. А твоей карьере это не помешает?» «Ну, до майора я дослужился». Дима выбросил бумажку от мороженого в ближайшую мусорку. «На пенсию подполковником выйду, и хватит с меня». «Подожди, а с Ольгой-то что будет после развода?» — забеспокоилась я. «Куда она жить пойдет? К отцу ведь притащится. Так она давно выписана». «Ну что ты, он же отец», — возразила я. «Он мне так и сказал. Ты моя дочь, и она моя дочь. Наверняка пропишет ее. Она может опять на завод устроиться. Она же работала на аметисте до свадьбы. От завода квартиру получит». «Хорошо бы так», — вздохнула я. «Правда, я не знаю, как там у них сейчас с квартирами». Пожал плечами Дима. «Сразу, наверное, не дадут. Сначала в общежитии придется пожить, а уж потом. Я сама не заметила, как выложила все, что меня так беспокоило последнее время. И про ордер, и про страх подселения, и про то, как мне предлагали всякие махинации, то свекровь прописать, то Олечку. Не знаю, что и делать», — призналась я, «но я точно знаю, что квартиру нельзя упустить, и от деда выписываться нельзя, ему же сразу подселит кого-нибудь». «Слушай», — хлопнул себя по лбу Дима, «а давай поедем к моему однокласснику Вовке Швачкину. И как я сразу не подумал, он же адвокат, и весьма преуспевающий. Уж он-то точно посоветует, что делать. Вовку помнишь? Ну, в очках ходил, и вечно со стопками книжек». «Да так, смутно припоминаю», — улыбнулась я. «Конечно, поехали. Только сначала дождемся, когда Риткина карусель остановится». Тут к нам подошла смущенная незнакомая девочка примерно Риткиных лет. На ней было легкое летнее платьице и сандалики. «Здравствуйте», — на меня смотрели просительные глазки, «а у вас не найдется 10 копеек? Мне на карусель не хватает».